Добровольная исповедь. Вторая моя история произошла вскоре. Каждое утро из парадного нашего дома выходил стройный, худощавый спортивный мужчина, садился в свою машину, красиво закуривал и стремительно уезжал. Я написала ему письмо в духе «Я вам пишу, чего же боли?». Он ответил, вежливо, по-спортивному, лаконично, но отрицательно. Я взбеленилась и решила отомстить. Ехал он по улице на своем москвиче. Я возьми и прыгни из-за дерева под колеса. Он свернул и на всей скорости врезался в это дерево. Я, естественно, убежала. Машину он покалечил, башку себе разбил. Думала, что посадит меня, но он милиции ничего не сказал. На второй день я сама пошла к нему. Мол, извините, и сколько с меня за ремонт? Он в квартиру не пустил, а денег отказался и бросил такие слова. «Жалко мне тебя, девушка». Оскорбил он меня. Вроде бы я такой человек, от которого даже денег не берут. Если вы полагаете, что есть любовь, то значит, она у меня была. Засчитайте ее. Следователю Рябинину. Меня потрясла статья американского криминалиста, открывшего у растений способность к переживаниям. Если на глазах растения обрывается любая жизнь, даже какого-нибудь паучка, то прикрепленный к растению прибор регистрирует волнение. А мы их рубим, косим, сушим и солим. Какой ужас! Значит, когда я тру морковку, она бедная кричит. Почему бы вам этим способом не проверить мошенницу Калязину? Ведь стоит поднести к ней цветок, как он начнет волноваться. Уважаемая гражданка Цуприянова, описанная вами теория не является доказанной, поскольку опыты этого криминалиста, проверенные учеными, не подтвердили его вывод, поэтому морковку можно смело тереть. Рябинин сидел и ждал Калязину, вороша страницей уголовного дела. Рядом в соседних кабинетах томились вызванные им люди, потерпевшие, свидетели, понятые и те женщины, среди которых должна опознаваться Калязина. В его комнатку они бы не вместились, и в коридоре держать их нельзя, могли обменяться информацией. Подобных опознаний он сделал, может быть, сотню. Процессуальные нормы знает на зубок, материалы дела читаны-перечитаны, все вопросы продумал, Калязину бесспорно опознают. Тогда чего же он волнуется, скрывая это волнение от самого себя? Зачем бессмысленно листает страницы? Уж не боится ли той психической силы, про которую говорила Лида, при таком-то чистом дне? Рябинин повернулся к окну. Всю ночь лил дождь, сильный и мелкий, как душ. К утру тучи уползли куда-то к себе, оставив небо нетронутой синевы, без дымки и вроде бы и без воздуха. До того ясное, что полетит там муха, было бы видно. Два облачка, выполосканные дождем, лебединой парой белели над универмагом. Отмытый и уже подсохший асфальт стал белесым. И землю... Дождь вымыл даже землю в газоне, унеся всю пыль и весь мусор. Стрельчатые листья ирисов, отяжелевшие от пригоршни крупных брызг, горели таким блеском, что Рябинин двинул головой, чтобы уйти от него. Но блеск ринулся за ним, словно алмазные горошины покатились за его взглядом, лишь перемешав цвета и грани. Эти капли будут гореть до обеда, пока остывающее солнце не испарит их. Ему вдруг показалось, да он видел вот сейчас за окном, что-то огромное и черное пересекло утренний блеск листьев, как перечеркнуло. Пронеслось у самых окон, сверху вниз, упало с дома. Оборвался с крыши сугроб снега. Посреди чистого августа Рябинин стремительно обернулся, успев вмиг, необходимый для поворота головы, догадаться, что он сейчас вздрогнет от неожиданности. И в этот же миг успев решить, что ему нужно сделать, чтобы испуг прошел незамеченным. Рябинин стремительно обернулся, вздрогнул очками и схватил ручку одновременно. И пока он осознал виденное, секунду-две, его сознание в четкой последовательности, но как-то разом сумело отвергнуть два предположения об увиденном. Ворона. Посреди кабинета стояла гигантская ворона. Посреди кабинета стояла жуткая, неизвестная ему женщина. И, наконец-то, посреди кабинета стояла Калязина. В длинном темном платье, свободно не спадающем до пола. На груди тянутым эллипсом висела грубая цепочка из серого тусклого металла. Голова запеленована жгучей черной повязкой, как чалмой. Губы накрашены чем-то темно-коричневым. Есть ли такая помада? И, видимо, темная краска втерта в щеки, отчего они лоснились сухим и мрачным блеском. Чем же от нее должно пахнуть? Антидухами? Рябинин ждал, что Калязина явится к нему другой, подобающей ее новой роли. Да одной и той же она никогда не бывала. Но играть так дешево. «Садитесь!» Он бросил карандаш в пластмассовый стакан. «Вы меня вызвали поговорить о парапсихологии?» — спросила она гортанным, незнакомым ему голосом. «Нет». «Может быть, о парапсихиатрии?» «Нет». «О парабиологии?» «Нет». «О парасоциологии?» Он промолчал. «О параграфологии?» «Я тоже могу». «Что вы можете?» Она подняла черный, разъедающий взгляд. «Прибавлять к разным понятиям словечко «пара». Я не только прибавляю, но и хорошо знаю их смысл. Ну, к примеру, что значит параграфология? Проникновение в подсознание личности через его почерк. Ага, а парапсихиатрия? Постижение мотивов поведения, которое мы не осознаем. Мне бы ваши мотивы постичь, усмехнулся Рябинин. «Поэтому вы берете лом, надеваете брезентовые рукавицы, кирзовые сапоги и входите в хрустальный домик?» «Хрустальный домик — это вы?» «Вернее, подходите к тончайшим пробиркам, в которых бурлит едкое варево», — опять усмехнулся Рябинин. «Много, нельзя столько усмехаться». Из складок платья она выплеснула руки и закурила умело по-мужски. Спичку, у которой обгорела лишь головка, положила не в пепельницу, а рядом на край стола. «Для вас истина без справочки недействительна». «Да, я не легковерный». «Поэтому мир для вас закрыт». «Мир познается разумом». «Мир познается прежде всего верой». «Человечество верило тысячелетиями и жило во мраке», — возразил Рябинин, теряя мысль. «Потому что ее последние слова «мир познается верой» высекли другую, убегающую, и промелькнула, исчезая. Мир познается не только разумом, но и нашей интуицией». Высеченная мысль вроде бы убежала не вся, оставив после себя что-то простое, определяемое. «А интуиция — это не вера». Калязина прищурилась, видимо, уловив в его ответе некоторую нелогичность. Рябинин хотел объяснить, откуда взялась эта интуиция, но случайно глянул на ее обгоревшую спичку, которая вроде бы передвинулась сантиметров на 5. Лежала на самом углу, а теперь переместилась вдоль края стола. Калязина не двигала, она лишь изредка поднимала руку с сигаретой. «Ветерком». «Разве мои сеансы вас ни в чем не убедили?» — почти вкрадчиво спросила она. «Меня могут убедить только эксперименты. А вот ученые убедились. Они не ведут следствия по вашему делу. Не вижу связи. Аделаида Сергеевна, даже если вы на моих глазах испаритесь, я все равно вам не поверю, потому что вы мошенница», — решительно выложил он, скосившись на спичку. Та еще передвинулась. Калязина ее не трогала, он следил. «Ветерком?» «Почему же крупнейшие ученые интересовались парапсихологией?» «Какие?» «Бутлеров, Фламарион, Ламброза?» «Скорее всего, они были любознательны». «А я что?» «Хотите таким способом избежать уголовной ответственности?» «Боже, как улитарно!» А возможно, великие ученые за вашей парапсихологией отдыхали душой. Спичка двигалась, уже миновав стакан для карандашей. Рябинин не мог приметить самого хода. От того ли, что она слишком медленно ползла, плохо ли он за ней следил, опасаясь быть замеченным. Калязина начала есть Рябинина познавательным взглядом. Зачем вызвал? Но у него теперь появился один тайный интерес. Как идет эта спичка и куда? «А в телекинез верите?» — вдруг спросила она. «Это что?» «Перемещение предметов усилием воли». «Нет», — ответил он, незаметно, как ему казалось, скосив глаза на спичку. «Зря», — снисходительно улыбнулась она, тоже посмотрев на нее, а потом на него, прямо и вызывающе. Спичка плавно соскользнула на полсантиметра. Теперь он увидел ее ход. Теперь он уже смотрел на спичку во все глаза, отбросив всякую маскировку. Нужно что-то сделать, разгадать, уличить. Но растерянность лишила всего, кроме одного желания — схватить эту спичку. А дальше? «А вы можете угадать любые мысли?» — сделал он все-таки вид, что занят не спичкой, а разговором. «По крайней мере, главное. И не ошибаетесь?» «Не понимаю вашего удивления. Проникновение в мысли вы считаете чудом, а сложнейшее телевидение, вероятно, считаете заурядной техникой. Перемещение вещей мыслью для вас — колдовство. А шаги человека по Луне — это же чудо!» Спичка уже миновала половину пути. Видимо, она дойдет до угла и упадет на пол. Потом он ее найдет и изучит, отдаст экспертам на анализ, проведет, как он там, телекинез, проведет телекинезическую экспертизу. «Как же вы узнали, что в вас есть это?» Он чуть было не добавил «чертовщина». «Случайно, Сергей Георгиевич. Однажды подошла во дворе к мужикам, играющим в домино, и назвала все перевернутые костяшки». «Каким же образом?» «Спросите птиц, как они узнают, где юг. Там инстинкт, подсознание». «Парапсихолог — это человек, который научился пользоваться своим подсознанием». Спичка дошла, лежала почти на углу. До края ей осталось сантиметра два. Сейчас упадет. Рябинин быстро глянул на Калязину. Та сидела, положив руки на колени, и прилежно дожидалась его вопросов. Он вернул взгляд к спичке, которая так и лежала, не сдвинувшись. «Видимо, тут и останется». Рябинин смотрел на спичку. Сколько до нее? Немного больше метра. Он даже видел, что одна грань обгорела чуть дальше, чем другие. Он смотрел. Что такое? Спички не было. Она пропала, как сгорела бесцветным огнем. Не падала на пол, не двигалась, не взлетала. Ее не было. «Сергей Георгиевич, не считаете ли вы нужным прекратить это уголовное дело?» Рябинин посмотрел ей в лицо. Калязина ответила колким блеском глаз. Запах ее духов, вот когда дошел после затушенной сигареты, был терпким и жарким, как обожженная глина, на которую бросили пахучие цветы. Ворона, все-таки это огромная ворона, которая может становиться Калязиной. «Я вас пригласил для опознания и очных ставок». «К сожалению, не могу». «Не можете?» «Я нездорова». «У вас есть больничный лист?» «Нет, но я собираюсь к врачу». «Процессуальные действия можно отложить только на основании официального документа». «А если у меня температура?» Он не сомневался, что Калязина хочет избежать встречи со свидетелями. «Но сделай он сейчас опознание, адвокат опорочил бы все следствие и был бы прав». Важна суть, а не форма. Человек может заболеть и без справки. «Позвоните мне, когда вернетесь от врача», — попросил он, уже думая, как все объяснить ждущим людям. Ее отказ от опознания Рябинин оформил протоколом допроса. Она прочла четырехстрочный текст, устало вздохнула и взяла ручку. Он посмотрел на крупную, как напечатанную подпись. «Калязина, парапсихолог». «Почему же не эпидемиолог?» — усмехнулся Рябинин. «Эпидемиология — моя специальность, а парапсихология — мое призвание». «А разве парапсихологи ходят к врачам?» «То есть?» «Если вы предметы двигаете мыслью, почему бы мыслью не выбросить из организма и болезнь?» «Разумеется, я вылечусь самовнушением. К врачу же пойду за больничным листком для вас». «А вы больничный того, сублимируете из воздуха?» «Сергей Георгиевич, я парапсихолог, а не колдунья». Из дневника следователя. «О том, что я ищу смысл жизни, знают только Лида, Вадим, прокурор, да еще человека два. И все-таки мне бывает неудобно, будто я гадаю по ночам на кофейной гуще или тайно попиваю. А мне кажется, что у думающего человека может наступить такой момент, когда он скажет: «Все, больше не могу». Чистить по утрам зубы, вовремя принимать пищу, выполнять свою работу, надевать в передние тапочки, смотреть телевизор. Не могу спокойно жить, пока не пойму, для чего все это делаю. А мне кажется, я всюду нахожу подтверждение тому, что наша жизнь неуловимо связана с тем смыслом, который я в ней ищу. Хотя бы работа. Говорят о зарплатах, расценках, прогрессивках, премиях. Кажется, ради этого и работают. Ради денег. Но я проделал такой бы опыт. Пусть бригада рабочих, пусть при помощи техники, бессмысленно переваливает камни с места на место. День за днем, неделя за неделей. И хорошо платить. Не сомневаюсь, что они будут плохо работать. Не сомневаюсь, что через какое-то время они вообще перестанут это делать или повредят свою психику. Почему же? Из-за бесполезности их труда? Но почему человек думает об этой пользе, если свои-то денежки он все равно получит? Ответ на этот вопрос, чувствую, приблизил бы меня к главному. Зачем живем? А ведь, наверное, их много, которые приблизили бы.